Глава 23. Я растерянно захлопала глазами. Что же это все значит? Как так-то? Ведь в базе есть данные Ольги. Отрицать это невозможно. Я попросил Наталью проверить по базе, продолжил Ветер. Копий с документов они не снимают. В базе только данные. Они соответствуют паспортным данным Карташовым. Хочешь сказать, кто-то воспользовался ее паспортом? Не поверила я. А как же медсестры с ресепшн? Они ведь не могли не заметить разницы. Не знаю, Ирен, вздохнул Саша. Я только после разговора с Ольгой. И пока сам ничего не понимаю. Паспорт она не теряла. Выходит, кто-то или сделал копию, или тупо предоставил фото на телефоне. Сейчас и этого достаточно. Значит, это кто-то, у кого был доступ к документам Карташовой? И кто более-менее на нее похож? Много таких знаешь. — хмыкнул Ветер. Я вздохнула. — А сам что думаешь? Не исключая возможности, что Ольга ведет какую-то игру. Как бы она ни старалась быть спокойной, я видел, что она нервничала. Слежку за ней я приставил, но, думаю, сейчас она не будет рыпаться. — Скорее всего. А ты случайно не узнал насчет ее любовника? Он ведь вполне может быть с ней заодно. — Пока нет. Секундная заминка все же была перед ответом. Даже не секундная, а почти неслышная ухом. Я и услышала только потому, что слушала. Потому что, как ни прискорбно, но доверять Ветру безоговорочно я уже не могла. Странно, не находишь? Вовсе нет. Он же любовник. Их обычно прячут. Я хмыкнула. Непонятно зачем. Кирилл о нем знает, общественности глубоко плевать. Близкие отлично понимают, что брак Кирилла и Ольги – это только слова. Как только пойму, почему она не афиширует своего любовника, дам тебе знать. Вот спасибо. Ты на меня сердишься? Спросил он вдруг. А я подумала, что Ветер успел слишком хорошо меня узнать. Я действительно сердилась, потому что была уверена, что Ветер все это время водил меня за нос. Я просто хотела разобраться в той давней истории семьи Савицких, буркнула для поддержания образа. Не переживай, разберемся. Хорошо. Что мне теперь делать? Я подумал, может, ты переговоришь с Натальей и персоналом? Вдруг они вспомнят Карташову. Так себе ниточка, но все же. Хорошо, сейчас и займусь. Я действительно отправилась в консультацию. Повезло, и Наталья работала. Заодно узнала, что женщина обратилась в полицию, заявление у нее приняли, но пока никакого движения нет. Наталья выглядела печально, похудела, даже как будто постарела за эти дни. Мыслями явно была далеко от происходящего. Хотя Карташову все же вспомнила, но пришлось ее помучить. Я даже фотографию показала, которую попросила добыть Ветра. Наталья с минуту рассматривала женщину, потом пожала плечами. «Вы делали ей процедуру», – сбилась я в конце. «Так указано в базе». «У меня очень много клиентов, Ирина», – вздохнула Наталья. «Сейчас я посмотрю, что там было в анамнезе». Удивительно, но это помогло. Вот уж действительно, гинеколог запоминает не лицо. «Да, вспомнила», – кивнула Наталья. «Она меня еще удивила». «Чем?» «Ну, вы знаете, на лицо ей было за 40, а там...» «Простите», – добавила, видя, как я вздернула брови. «Это профессионально. В общем, там она была моложе. Я бы сказала, что на добрые лет 10. Помню, меня это удивило, но всякое же бывает так. У некоторых лицо стареет быстрее тела». «Да, наверное», – пробормотала я. «Если только на самом деле тому, кто пришел под именем Карташовой, не было на 10 лет меньше». «Больше ничего интересного не припоминаю», – пожала Наталья плечами. «Она приходила 3 раза. На консультацию, на процедуру и на обследование через неделю. Все было в норме». «Значит, у нее была беременность сроком 6 недель? А причин прерывания она не называла?» «Нет, мы этим не интересуемся, хотя по закону, конечно, должны. То есть обычно процедуры проводятся из-за медицинских показаний, понимаете? И если таковых нет...» Она замялась, я кивнула, быстро продолжив. «Вы придумываете их сами». «Вроде того. Это не совсем законно, поэтому я надеюсь...» «Я никому не буду сообщать». «А Ольга была расстроена, не помните?» «Да», — Наталья закивала. «Это точно да». Я сказала, что для ее возраста у нее очень хорошие показатели, и она вполне может забеременеть еще. На ресепшн Ольгу не вспомнили, что неудивительно. и я отправилась в сторону дома. Ситуация складывалась очень странная. В первую очередь потому, что та женщина, что приходила вместо Ольги, никак не могла знать, что Кате и Миле придет в голову звонить кому-то и обвинять в убийстве. Выходит, она пряталась сама по себе и потому использовала паспорт Ольги. И, к слову, тут ветер был неправ. Чтобы его добыть, не обязательно находиться рядом, учитывая век интернета. Некто мог тупо отыскать данные в сети. Вадим позвонил, когда я, припарковав скутер, шла к подъезду. Странно, но сердце подозрительно ёкнуло, а я подумала. Дура ты, Ира, как есть дура. Узнал что-нибудь? Сняла трубку, заходя в подъезд. Что смог? Вообще он личность известная. Про благотворительность в курсе, перебила я. Давай что-нибудь не из Гугла. Что ж, хорошо. Родом из нашего города, из неблагополучной семьи. 5 лет они с сестрой оказались в детском доме. Мать много пила и имела привычку бить детей. Его усыновили как раз в Острицкие. В целом, это самое примечательное событие в его жизни, потому что дальше много лет он не был замечен. Окончил институт, долго работал инженером на госпредприятии, пока то не закрылось. Потом то тут, то там, в основном менеджмент, ничего интересного. Фонд открыл 1.5 года назад, после смерти родителей, продал их дом. По идее, фонд не должен был долго существовать, но где-то на небесах перемкнуло, потому что Вострицкому повезло. Задружился с нужными людьми, и деньги потекли рекой. «И что за люди?» – нахмурилась я. «Моисеев Петр, если тебе это имя о чем-то говорит. Сам он не крупный бизнесмен», – пояснил Вадим, пока я сидела, осмысливая услышанное. «Но его свекор действительно ворочает бабками. Ну и в друзьях у этого Моисеева был владелец крупного банка». «Черт, Ирина, твой интерес никак не связан с убийством Хмелева, в которое ты вляпалась несколько месяцев назад?» «Нет», – мотнула я головой. Пыталась убедить сама себя, кажется. «Это просто совпадение. Значит, в Вострицкого вложился Моисеев и его друзья, я так полагаю». «Точно. В общем, ничего нового. Человек пролез вверх за счет связей. Не знаю уж, каким образом они сошлись с Моисеевым. А я, кажется, знаю. Моисеев до жути боялся, что раскроется его измена жене, и его оставят с голым задом и без перспектив. Мы с Ветром нашли на него компромат, что мешало тому же Вострицкому в свое время поступить так же. Учитывая, что Моисеев спал собственной секретаршей, не так уж это и сложно. Я закусила губу. То, что он мог помочь только по этой причине, я не сомневалась. Отлично помнила характер Моисеева, жадный, злобный мужичишка. «Ну, сошлись и сошлись», – заметила преувеличенно бодро. «Значит, Вострицкий хорошо поднялся и теперь богат и знаменит». «В пределах нашего города», – хмыкнул Вадим. «А вот эту всю историю его детства тебе кто рассказал?» «Честно сказать, он давал интервью местной газете 1 год назад, и там были эти данные. Я дал задание их уточнить, но это не так быстро, сама понимаешь. Ты просила сообщать по мере поступления информации». «Да, спасибо большое. Сможешь узнать его настоящую фамилию? Над этим уже работают. Ирина, где тебя с ним черт свел?» «Да так, есть у нас один знакомый. Карташов?» Я вспомнила тот вечер в клубе. А ведь они действительно знакомы. Не то чтобы я этого не понимала раньше, но просто чтобы пойти в клуб и снять там проститутку на пару, нужно все-таки находиться в более-менее доверительных отношениях. Почему же я была такой дурой и не слушала, о чем они говорили? Спрошу Ветра, он точно не расскажет. Еще подозревать что-то начнет. И все-таки я чувствовала, что зацепила нужную ниточку. Кто бы ни был этот Вострицкий, он явно имеет отношение к происходящему. «Нет, Кирилл тут ни при чем. Послушай», – отмахнулась от собственных мыслей, пытаясь сосредоточиться на разговоре. «Позвони, как узнаешь больше о Вострицком, ладно? В любое время, я ложусь поздно. И можно еще просьбу?» Я закусила губу, Вадим вздохнул, но сказал: «Конечно». Я осознавала, он чувствует себя виноватым за случившееся, я этим пользуюсь. И это он понимает. И все-таки соглашается. Ну, тоже попытка искупить свою вину. Пусть искупает, вдруг получится. Хотя слабо в такое верится. У Карташова есть домработница. Зовут Аня. На вид лет 30-35. Мне нужно знать, где сейчас проживает ее мать. Реально это добыть? Конечно. То, как он уверенно сказал, вселяло надежду. Да, Вадим не ветер. Но у него тоже есть связи и возможности. И главное, он готов помогать, так что будем пользоваться. Конечно, я помнила все доводы ветра и была с ними согласна. То, что случилось много лет назад, никуда не денется. Но внутренний голос упорно твердил, что я должна разобраться в той истории. Возможно, и потому, что ветер так упорно не хотел мне об этом говорить. Я была уверена, он уже знал, как звали погибшую невесту Савицкого. Возможно, он даже знал это еще до того, как о ней зашел разговор. Насколько глубоко Саша во всей этой истории – вопрос, на который у меня пока нет ответа. Но если он упорно о чем-то молчит, то это хороший повод обратить на это внимание. В этот вечер ни Вадим, ни Саша не объявились. Я все пыталась сопоставить все имеющиеся данные, но они упорно не сходились. Вроде бы все логично, а нет. Раз и где-нибудь очередная дыра вылезает, из-за которой расходится все. Определенно я чего-то не понимала. Не хватало каких-то важных звеньев, и я очень надеялась, что история погибшей невесте поможет. Черт знает как, конечно, особенно к пропаже Милы и Кати. Надеюсь, они все-таки живы. Очень хочется в это верить. Вадим позвонил утром. Я как раз позавтракала и пила чай, задумчиво пялись в стену. «Узнал что-нибудь?» – спросила с надеждой. «Да. Маркова Анна Сергеевна. Работает в загородном доме Карташовых-Савицких около года. Не замужем. У нее отдельная квартира. Мать живет в том же районе. Ломоносова, 1645. Зовут Антонина Николаевна Маркова. Не работает». «Супер, спасибо тебе, Вадим. Ты очень помог. По Вострицкому данные обещали тоже с утра. Так что как будут, я тебе маякну». «В который раз спасибо». «Не за что. Я только надеюсь, что ты не вляпаешься в плохую историю». «Я тоже надеюсь». «Ирин», его голос стал серьезнее. «Если вдруг что-то подобное произойдет, просто знай, что ты можешь мне позвонить. Я тебя не брошу в беде». Я помолчала несколько секунд, чувствуя в горле ком. «Спасибо», сказала все же. «И это не потому, что я плохо поступил. Ты действительно мне дорога. Как бы там ни было в прошлом, как бы мы ни расстались, я... На самом деле я никогда не ненавидел тебя. И не мог судить за то, что ты решил разорвать наши отношения. Я сам не уберег их. Давай не будем, Вадим, – перебила я. Это прошлое, пусть оно останется в прошлом, да? Нет смысла думать о том, что было и как могло бы. У нас другая реальность. Ты женишься. И я надеюсь, будешь счастлив». Снова возникла пауза. Я стерла выступившие слезы. Надеюсь, по голосу непонятно, как меня размазало. «Я позвоню, когда будет информация», — ответил Вадим и положил трубку. И от этого почему-то сдавило в груди еще больше. Почему кажется, что он не чувствует себя счастливым? Надумал из-за его покаянного тона? Из-за того, что он не поддерживает разговор о браке? Так может, просто не хочет обидеть? Странно было бы всерьез обсуждать его свадьбу с дочерью мэра. Красивой длинноногой блондинкой, которая подходит ему куда больше, чем наивная Иринка, до сих пор рисующая картинки на фрилансе. «Вот и все дела», – пробормотала я и стала собираться. Район улицы Ломоносова находился хоть и далековато от центра, но являлся вполне престижным. Часть его была застроена новыми домами, но мать Анны жила в старой застройке. Возможно, дочь просто купила себе жилье неподалеку, когда появилась возможность. Интересно только, откуда у нее такая возможность? Неужели Карташов так хорошо платит? Они вместе почти год. То есть она только устроилась на работу и сразу оказалась в его постели. И он, конечно, дает ей денег сверхзаработной платы, в этом у меня нет сомнений. Он ведь сам сказал, что готов ее обеспечивать. Но не готов ради нее развестись и жениться. А еще быть верным не готов. Иначе бы Аня так не дергалась при моем появлении. В любом случае, это ее выбор. Пусть живет как хочет, меня это не касается. Антонина Николаевна Маркова оказалась милейшей женщиной. Это я поняла, как только она открыла мне дверь. А самое главное, она определенно скучала и была рада поговорить с кем угодно, о чем угодно. В том числе и с помощницей следователя о падении Алены Дмитриевны Савицкой из окна. Ее даже не смутил тот факт, что она давно у них не работает. Дама усадила меня пить чай, выставила кучу сладостей и начала с удовольствием вспоминать прошлое. Я пихала в рот печеньки, запивала чаем и тихо радовалась тому, что так удачно зашла. «Вот знаешь, ничего удивительного», – она приложила руку к груди. Алена после возвращения своего путешествия малость того. Тут Антонина Николаевна покрутила пальцем у виска. Это все заметили, не только я. Но лично для меня новое амплуа стало просто невыносимым. Вот я и ушла. На старости лет слушать эти придурковатости. Оно мне надо? Лучше бы оставалось, как и раньше, высокомерной коргой. Я вздернула брови в удивлении. Коргой? Ну да. Это она после просветления стала вся такая возвышенная. А до того была злая, нелюдимая девка. Таскалась по всяким городским мероприятиям, чтобы знакомиться с нужными людьми. А дом этих самых нужных хаяла. Друзей у нее не было, сладить с ней было сложно, знаешь ли, если даже сестра не смогла. Вы Ольгу имеете в виду? Ее? Мне деньги были нужны, а то бы я ни в жизнь к ним не пошла тогда работать. Про их дом плохие слухи ходили.